7-4-912-70-97-09 интернет-провайдер, скажи, что они поставил твоему внуку инет и при подключении интернета включается гей-порно. А, и еще, не мог бы сказать свое фирменное мощен. Компания Видикон, здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте. А вот моему внучку подключили интернет. Провайдер пришел, все подключил. Но когда внучок запускает браузер, любой браузер, Firefox, Internet Explorer или что-то вот наподобие там, этот Google Chrome, да, то начинать выскакивает гей-порно и, в общем... Назовите, пожалуйста, номер договора или адрес ваш. Да, записывайте. Номер договора. Называйте. 579-97. Это не наш номер договора. Не, посмотрите, это ваш номер договора, вы вбейте. Это не наш номер договора. Хорошо, я еще раз зачем, подождите, а зачем ваш провайдер моему внучку гей-порно установил? Вы сейчас в какую компанию звоните? Ну, вашу компанию, вы что, не знаете, как ваша компания, вы что, не компетентны? Я знаю, но это не наш номер договора, еще раз вам повторяю. Обращайтесь в ту компанию, в которую можете, вы подключите. А можете сказать свое фирменное мощен? Мощен. Обращайтесь в ту компанию, в которой вы подключены. Всего доброго. Не, подождите, мощен, это я вам говорю, мощен. Да, смотрите, это же у вас второе название еще фирмы Мошон, правильно? Как еще раз? Мошон. Нет, компания... Не, ну интернет-провайдер Мошон. Нет, наша компания называется Видикон. Ну да, Видикон, это то же самое. Смотрите, такая вот проблема. Моему внучку провайдер приехал, подсоединил интернет, он открывает браузеры. Любые браузеры, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, и, в общем, там запускается гей-порно. И надпись «Видикон», мы всегда заботимся о наших клиентах, вот так вот. Ну, это, скорее всего, вирусный баннер. Не, а почему там название вашей компании? Тут два названия, тут «Видикон» и «Мошон». Так, а можете уточнить адрес, какой у вас? Адрес подключения. Да, записывайте. Улица Маршала Власова. Мы на этой улице не подключаем. Так, а вы долбоеб? Нет. Пидора ответ. А почему информации нету там? Если вы будете так продолжать разговор... Не, хорошо, ладно, почему информации нет? Потому что реально приехал оператор, он сказал, что он от компании вот вашей, он еще дал визитку, что это компания Мошон, и, в общем, да, это... К сожалению, не могу узнать, о какой вы компании говорите. Мы предоставляем интернет от компании Видикон. Видикон, да, второе название Мошон, правильно? Нет. Пидора ответ. Нет, так а нормальное же название Мошон, это же ваше название, правильно? Нет у нас. Пидор ответ. Так вот, это Видикон, это и компания Мошон, это же одно и то же, правильно? Так, лесной брат, спасибо еще за один донат. Да, я сначала не понял, что ты имеешь в виду. Внимание! Ваш разговор может быть записан. Здорово, пиздюк. Нет, это компания Видикон. Это компания Мошон? Нет, это компания Видикон. Да, это то же самое, в принципе. Так, это... Так, а ты что? Вас не слышно, вы на линии? Ну что, тебя не выебли еще? Всего доброго, до свидания. Блять, твоя мама, блять, сказала, блять, что, блять, она учила тебя хуй сосать. Зачем ты так с оператором разговариваешь? Ебало ты тупое, блять. А твой папа в жопу ебаться начал и обосрался, пидорас, сказал, что... Не, слышь, это чепуха ебаная, постой секундочку. Говоришь, что тебе на рожу он садился, блять, своей грязной... А слышь, а тут Зульфия сказала, что ты ей пизду лизал. Кто сказал? Мама Зульфия сказала. Зульфия сказала. Слышь, ты с моим внуком можешь поговорить, пожалуйста? Твой внук тоже хуй сосет. Да вот сейчас он тебе хуй отсосет, хочешь? Ну, я понимаю, что тоже пидор, да. Да, вот сейчас он тебе хуй отсосет, хочешь? Давай, пусть приходит быстрее. Ну вот сейчас договорись, внук, подойди сюда, пожалуйста, сейчас вот тебе хуй хотят отсосать, вы друг другу там будете отсасывать, блядь. Дави этого хуесоса! А что у тебя с голосом, слышишь? Дави этого хуесоса быстрее! Ты умер, что ли? Ты умираешь, да? Зачем мне умирать, дурак, блядь? Ты же зовешь своего хуесоса, что он долго так идет, блядь? Да это, он инвалид, он ходить не может нормально, понимаешь? Плохого дела, вся дамасская дивизия его, блядь, отчепушила нахуй. В смысле, слышь, ты шо, охуел так базарить, блядь? Вафлю нахуй, что он захлебнулся, блядь, как Кондолиза Райс, блядь. А как Кондолиза Райса захлебнулась? Можешь рассказать? Так же, как твоя мама вместе с твоим папой, блядь. Так они не захлебывались. Получается, она не захлебнулась? Как правильно ширяться по вене? Расскажи, пожалуйста. Как ширяться по вене? Я могу рассказать, как тебя в жопу ширять. Не, а как ширяться по вене? Это ты не можешь знать, как меня в жопу ширять. А вот ширяться по вене ты можешь рассказать. А? Хуй в рот, на. Я тебе могу рассказать, как кожаные иглой тебя, блядь, ширнуть по тухлянке по твоей. Слушай, а еще у тебя весь мир вертится только вокруг твоего хуя. Вот не знаю, блядь, все нахуй, наверное, просятся, хуй его знает, что они вокруг моего хуя, блядь. Не, понимаешь, что твой хуй отгнивший никому не нужен? Так же, как и твоя жопа, так же, как и мама мимо твоей жопы, и папа твоего жопа, блядь. Пиздец ты ебанутая, блядь, вот эта сука. Слушай, а вообще, вот как ты так живешь, блядь? Вот как ты вот, будучи пидорасом таким, вот еще живешь? Изначально твой папа попросил, чтобы я ему воткнул. Я ему воткнул, прикинь, а мне так встать захотелось, блядь. Я ему в жопу насал, прикинь. Алло. Да? Алло. О, привет. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Как дала, так и сразу родила. Ой-ой-ой-ой. Может, повеселимся, Дэшка? Слышишь, кто ты такой, что ты мне названиваешь? Скажи мне, пожалуйста. Откуда у вас мой номер? Я еврей. Ты не помнишь меня, что ли? Откуда номер мой у тебя, скажи? Ты не помнишь, на дискотеке мы с тобой зашли разок? Замолчите. Кого за помнить? За барной стойкой. Кого? Слышишь, дружок, ты не попухала тебя. Здрасте. Здравствуйте, тебя не помнишь? Вот это другой человек разговаривает. Вы не помните, что гэнг-бэнг за барной стойкой, я бармен тогда работал? Гэнг-бэнг. Гэнг-бэнг, знаешь, что такое? Где ты работал? Я работал в кафе. Какую кафе? О, какую кафе? А где, а где вы брали в рот? Слышишь ты? Где вы брали? Я ваши номера, вот эти вот, которые вы названиваете, я действительно пойду напишу заявление в полицию, я дам ваши номера телефона, и вас найдут, и вас будут спрашивать, что вы хотите от меня, что вы меня трогаете, мне 67 лет, и вы меня вот это трогаете, вы мне названиваете, на каком основании вы мне названиваете? Чё молчишь, говори. Алло, да, ящики принимаете? Слышишь, ты ёбаный хрипатый, чтобы у тебя застрял в горле хуй ишачий. Да чтоб у тебя застрял, слышь? Дура ебаная, слышь, блядь. Слышишь, нахуй, ёбаный ты шакал. Нахуй твоя жопа хороша, слышь? Да ты ебал свою маму в рот, блядь, что она тебе родила пидораса такого. Да пошла ты нахуй, слышь.